Жизнь остается, но формы выражения ее меняются постоянно. Жизнь вечна, и вечен процесс непрерывных изменений жизненных форм. Смерть формы совсем не означает смерть жизни. Жизнь умереть не может. В этом процессе нескончаемых изменений совершенствуются и утончаются формы, претерпевают изменения и все оболочки, пропуск, жизненного принципа до огненного проводника, включительно. В человеке при этом происходит оформление всех его оболочек. Процесс этот длителен необычайно. 18 миллионов лет человечество уже одарено самосознанием, и даже ментальное тело, не говоря уже об огненном, оформлено далеко не у всех. Ступени совершенствования носителей духа, намеченные эволюцией, не заканчиваются оформлением огненного тела. Когда будет завершен четвертый круг, в новом, пятом, проводники получат новый импульс для своего развития, и оформленное уже ментальное тело будет продолжать совершенствоваться и развиваться, накапливая новые способности и силы. Абсолютный слух указывает на возможность абсолютного состояния всех чувств человека. Их гармоническое взаимодействие в человеке позволит подойти к постижению мира с иной, более расширенной точки зрения. Свободное проявление и активность во всех своих проводниках, на всех планах существования, сделают беспредельность полем деятельности сознания. Каждому принципу в человеке соответствуют определенные сферы пространства. О двух высших из них не приходится даже говорить, ибо до их осознания человечество еще не дошло. Хочу этим сказать, что в беспредельности для человека эволюцией предопределены такие возможности, которые превосходят самое пылкое воображение. И как бы ни были они далеки от настоящей ступени развития человечества, они все же наступят, ибо элемент времени в явлении эволюции как миг перед вечностью.